Глава 35. Падал снег. За этой шевелящейся белой завесой армия стояла наготове. Джейн топала озябшими ногами, но пальцы уже онемели, и даже чашка горячего кофе, которую она только что выпила залпом, не помогла согреться в это морозное зимнее утро. Если бы Джейн была в ударной группе, она бы не замечала холода. Мощный прилив адреналина делает организм нечувствительным к таким мелочам, как минусовая температура. Но в это утро, низведенная до роли простого наблюдателя и вынужденная стоять без дела, она жутко мерзла. А Кэти, казалось, вообще нет дела до погоды. Она застыла рядом, как изваяние, подставив лицо холодному ветру. Джейн слышала, как все более взвинченными становятся голоса вокруг, а воздух гудит от напряжения, и поняла, сейчас начнется. Пастернак отделился от кучки темных фигур командного состава и направился к ним. В руках у него была рация. «Мы выступаем, как только откроют ворота». Он передал Джейн рацию. «Останетесь здесь с Кэти. Нам понадобится ее совет, как только мы войдем туда. А вы будете ее сопровождать, так что берегите ее». Прикрепляя рацию к ремню, Джейн услышала в динамике предупреждение. «В лагере заметно оживление. Появились двое мужчин и идут к нам». Сквозь снежную завесу Джейн видела, как две темные фигурки подходят к воротам, одетые в одинаковые длиннополые пальто. Они двигались уверенно и направлялись прямо к полицейским. К большому удивлению Джейн, один из мужчин достал связку ключей и открыл ворота. Командир операции вышел вперед. «Я лейтенант Макафи, полиция штата Айдахо. У нас есть ордер на обыск в лагере». «Не нужно никакого ордера», — ответил мужчина с ключами. «Входите, пожалуйста». «Все входите», — и распахнул ворота. Макафи поглядел на других полицейских, удивляясь такому неожиданно теплому приему. Мужчина с ключами жестом пригласил всех войти. «Мы все в зале для собраний, там места для всех хватит. Только прошу вас, не доставайте оружие ради спокойствия наших женщин и детей». Он развел руки в стороны, словно приглашая в гости весь мир. «Пожалуйста, присоединяйтесь. Вы увидите, что нам нечего скрывать». «Они знали», — пробормотала Кэти. «Черт, они знали, что мы нагрянем. И заранее подготовились». «Кто мог их предупредить?» — удивилась Джейн. «Они всех могут купить. У них глаза и уши повсюду. Тут свой коп, там политик». Она оглянулась на Джейн. «Видите теперь, в чем проблема? Ясно, почему его не могут привлечь к суду?» «Неприкосновенных людей нет, Кэти». «А он исключение, и всегда так было». Кэти оглянулась на открытые ворота. Отряд полицейских уже вошел на территорию лагеря. Их фигуры, движущиеся в отдалении, скрадывал падающий снег. Джейн прислушивалась к разговорам в рации. Спокойные голоса, лаконичные ответы, как будто речь идет о самых заурядных делах. «Первое здание проверено, чисто». «Все чисто в номере 3». Кэти покачала головой. «Опять он всех перехитрит», — сокрушалась женщина. «Они не знают, что искать. Они не видят, что у них прямо под носом, черт побери». «Оружия нет, все чисто». Кэти смотрела на далекие фигуры, почти превратившиеся в призрачные тени, и, не говоря ни слова, тоже вошла в открытые ворота. Джейн последовала за ней. Женщины шли между рядами молчаливых и темных зданий по следам полицейских, которые явственно виднелись на снегу. Джейн заметила впереди окна зала собраний, освещенные изнутри теплым дрожащим светом свечей, услышала стройный хор множества голосов. Дивная, нежная мелодия словно воспаряла к небу, когда ее подхватывали чистые детские голоса. Теплые огни, звуки и запах горящих дров — все это манило к себе обещанием уюта и дружеского общения. Женщины невольно ускорили шаг. Они переступили порог и оказались в большом зале для собраний. Огромное помещение заливал свет бесчисленных свечей. На полированных деревянных скамьях сидели сотни прихожан. По правую сторону от прохода устроились женщины и девочки в платьях пастельных тонов. Целое море нежных оттенков — по другую сторону мужчины и мальчики, белые рубашки, темные брюки. Десяток полицейских тесной кучкой стояли у задних рядов, нерешительно оглядываясь, словно не понимая, как дальше действовать в этом, судя по всему, молельном доме. Наконец, последние нотки гимна, затрепетав, растаяли в вышине. На сцену поднялся черноволосый мужчина и спокойно оглядел своих прихожан. На нем не было облачения, приличествующего духовному лицу, никаких вышитых воротников, никаких украшений, которые бы выделяли его, говорили о его исключительности. Нет, он стоял перед ними в такой же одежде, как и остальные прихожане, только рукава его белой рубашки были закатаны до локтя, словно он собирался заняться тяжелым физическим трудом. Ему не нужно было ни нарядов, ни манящего мишурного блеска, чтобы привлечь к себе внимание толпы. Один его взгляд, острый и пристальный, пронизывающий как радиоактивный луч, приковал к себе взоры всех присутствующих. «Так вот каков Иеремия Гуд», — подумала Джейн. И хотя в его волосах блестела седина, они были по-юношески пышными и густыми и не спадали на плечи роскошной львиной гривой. В этот сумрачный зимний день одно его присутствие в этом зале рождало волны тепла, такие же, как от огромного, ярко пылающего парадного камина. Он молча оглядел собравшихся и, наконец, остановил свой взгляд на кучке полицейских, стоявших в дальнем конце зала. «Друзья, давайте встанем и поприветствуем наших гостей», — произнес он. И все прихожане, как единый живой организм, разом поднялись и обернулись к незнакомцам. «Добро пожаловать!» — грянули все в один голос. Лица у всех были свеженькие, умытые, на щеках румянец, во взглядах наивная невинность. «Мы здоровы и благополучны!» — вот о чем говорила вся эта идиллическая картина. «Счастливые люди, объединенные единой целью». И вновь, как по команде, все сели, словно в каком-то театральном массовом действии. Одновременно скрипнули деревянные скамьи. «Иеремия Гуд!» — крикнул лейтенант Макафи. Человек на сцене спокойно кивнул: «Я Иеремия». «Лейтенант Дэвид Макафи, полиция штата Айдахо. Пройдемте с нами, сэр». «Позвольте спросить, насколько необходима эта демонстрация силы? Особенно сейчас, в столь тягостные для нас минуты горя». «Горя, господин Гуд? Вы ведь потому и пришли, не так ли? Из-за той чудовищной расправы, учиненной над нашими бедными братьями в лучшем мире». Иеремия мрачно оглядел сидящих в зале. «Да, друзья, мы знаем, не так ли? Вчера до нас дошла эта новость. Ужасная новость о том, что сотворили с нашими последователями. И все из-за того, кто они были и во что верили». Кто-то всхлипнул. Печальный ропот пронесся по залу. «Господин Гуд», — сказал Макафи, — «я еще раз прошу вас проследовать за нами». «Зачем?» «Чтобы ответить на несколько вопросов». «Спрашивайте прямо здесь и сейчас, чтобы все слышали». Иеремия простер руки к своим последователям. Театральный жест. Здесь и был театр, а он главный актер. Над ним парили арки свода, а лицо подсвечивали рассветные лучи, проникавшие через окна. «У меня нет секретов от моей паствы». «Этот вопрос не для публичного обсуждения», — заявил Макафи. «Это расследование уголовного дела». «Думаете, я не понимаю?» Иеремия устремил на него испепеляющий взгляд, и на миг вдруг показалось, что сейчас воспламенится воздух. «Наши последователи были убиты в той долине. Их забили, как овец, а тела бросили на растерзание диким зверям». «Именно это вы слышали? А разве это не правда? Что 41 человек, среди которых женщины и дети, приняли мученическую смерть за свою веру? А теперь вы явились сюда, вошли в гостеприимно распахнутые двери, вооруженные. Полное презрение к тем, кто не верит в то, что делаете вы». Макафи переминался с ноги на ногу. В зале было жарко, и бисеринки пота выступили у него на лбу. «Я еще раз спрашиваю, господин Гуд, пойдете ли вы с нами по своей воле, или я буду вынужден арестовать вас?» «Да я со всей охотой. Разве я не сказал, что отвечу на ваши вопросы? Но спрашивайте сейчас, чтобы все эти добрые люди могли послушать вас. Или вы боитесь, что весь мир узнает правду?» Пророк поглядел на своих последователей. «Друзья мои, вы моя защита, призываю вас в свидетели». Один из мужчин поднялся с места и крикнул: «Чего боится полиция? Задавайте свои вопросы, чтобы мы тоже послушали». «Да, да, спрашивайте», — загудела толпа, — «спрашивайте прямо здесь». Заскрипели скамьи, зрители оживились. Другие мужчины тоже повскакали с мест, полицейские нервно оглядывались по сторонам. «Так вы отказываетесь сотрудничать со следствием?» — еще раз спросил Макафи. «Я рад сотрудничать. Но если вы собираетесь спрашивать про лучший мир, то я ничем помочь не могу». «И вы называете это сотрудничеством?» «Мне нечего вам ответить, потому что я не был свидетелем того, что там произошло». «Когда вы в последний раз были в лучшем мире?» «В октябре. Когда я уезжал, община процветала. Они отлично подготовились к зиме и уже заложили фундаменты для 6 новых домов. Такой я в последний раз видел долину». Иеремия поглядел на свою паству в поисках поддержки. «Разве я не правду говорю? Возьмется ли кто-нибудь оспорить мои слова? Десятки голосов загудели, защищая его. Пророк не лжет. Иеремия посмотрел на Макафи. Думаю, вы получили ответ, лейтенант. Никак нет. Видите, друзья мои, спросил Иеремия, обращаясь к своей пастве, как они оскверняют дом Божий своей армией и своим оружием. Пророк горестно покачал головой. Демонстрация силы — удел ничтожеств. Он улыбнулся Макафи. И что, помогает, лейтенант? Теперь вы чувствуете себя значительнее? Это было уже чересчур, и Макафи весь подобрался, изготовившись к ответному удару. Иеремия и Гуд, вы арестованы. А все эти дети теперь поступают под опеку с целью защиты. Их выведут с территории лагеря, за оградой уже ждут автобусы. Какая-то женщина вскрикнула, ее голос вскоре потонул в воплях и рыданиях. Все разом повскакали с мест, волна возмущения прокатилась по залу. В следующие секунды Макафи потерял контроль над происходящим. Джейн заметила, как руки полицейских потянулись к оружию, и, почувствовав опасность, тоже инстинктивно схватилась за пистолет. Казалось, еще секунда, и гнев этой массы людей выплеснется наружу. «Друзья мои! Друзья мои!» — воскликнул Иеремия. «Прошу вас, успокойтесь!» Он воздел руки, и зал сразу притих. «Мир скоро узнает правду», — громогласно объявил он. «Все увидят, что мы вели себя достойно и с сочувствием. И когда власть явила нам свой истинный звериный оскал, мы отвечали на ее выпады со смирением и кротостью». Он тяжко вздохнул. «Друзья мои, у нас нет иного выхода, и мы должны повиноваться. И у меня нет иного выхода, кроме как предать себя в их руки. Я только прошу вас запомнить все то, чему вы стали сегодня свидетелями. Жестокую несправедливость тех, кто разрушает семьи, разлучая любящие сердца». Пророк обратил глаза к небесам, будто сообщался с кем-то невидимым наверху. И только теперь Джейн заметила на балконе сектанта, он снимал речь Иеремии на видеокамеру. «Так все происходящее записывается», — поняла она. «Мученичество Иеремии Гуда на видео. Как только запись попадет в СМИ, все узнают правду о жестоком притеснении мирной общины». «Запомните, друзья!» — восклицал Иеремия. «Запомним!» — гремел ответный хор. Он спустился по ступенькам со сцены и спокойно направился к поджидавшим его полицейским. Пророк шел по проходу мимо потрясенных прихожан, и со всех сторон слышались рыдания. Но Иеремия не был опечален. Напротив, как успела заметить Джейн по его лицу, он торжествовал. Пророк спланировал и срежиссировал это противостояние, и теперь эту сцену будут снова и снова показывать телеэкраны всей страны. Скромный пророк смиренно идет навстречу своим мучителям. «Он выиграл этот раунд», — подумала она. «А может, и всю битву. Могут ли присяжные вынести приговор тому, кто выглядит как жертва?» Гуд остановился перед Макафи и сам протянул руки, чтобы на них защелкнули наручники. Символика этого жеста была очевидна. Макафи сделал то, к чему его вынуждали. В наступившей тишине лязг металла оказался неожиданно громким. «Вы нас всех истребите?» — спокойно спросил Иеремия. «Да хватит уже», — не выдержал Макафи. «Вы прекрасно понимаете, что я не имею никакого отношения к тому, что произошло в лучшем мире. Это мы еще выясним». «Неужели?» «Я думаю, вы не хотите знать правду, потому что вы уже выбрали виноватого». С гордо поднятой головой Иеремия прошел мимо насупившихся полицейских, но у самого выхода вдруг замедлил шаг. Он заметил Кэти Вайс. Губы его медленно скривились в подобии улыбки. «Кэти Шелдон», — тихо сказал он, — «ты вернулась к нам». Джейн недоуменно посмотрела на Кэти, лицо женщины стало пугающе бледным. «Но вы говорили, что Кэти Шелдон была вашей подругой». Но женщина ее не слышала. Она во все глаза смотрела на Иеремию. «На этот раз все кончится», — ровным голосом произнесла Кэти. «Кончится?» Пророк покачал головой. «Нет, Кэти, это только сделает нас сильнее. В глазах народа я мученик». Он заметил ее всклокоченные волосы, осунувшееся лицо. Теперь он смотрел на нее почти с жалостью. «Я вижу, мир не щадил тебя». «Как жаль, что ты покинула нас тогда». Он улыбнулся и повернулся к двери, собираясь выйти. «Но нам всем нужно двигаться вперед. Иеремия». Кэти шагнула к нему, выставив вперед руки, и Джейн с ужасом увидела, что женщина сжимает в них пистолет. «Кэти, нет!» — крикнула Джейн, и уже в следующую секунду выхватила из кобуры свое оружие. «Брось его! Брось пистолет, Кэти!» Иеремия обернулся и невозмутимо посмотрел на оружие, которое теперь было нацелено ему в грудь. Даже если он испугался, то виду не подал. Сквозь гулкое биение собственного сердца Джейн слышала, как с криками и безумным топотом сектанты бросились кто куда в поисках укрытия. Она не сомневалась, что десяток полицейских уже выхватили оружие и тоже нацелились. Но сама Джейн не сводила глаз с Кэти. Смотрела на обветренные огрубевшие руки, сжимающие пистолет. И хотя любой полицейский в этом зале мог бы выстрелить в нее, никто этого не сделал. Перспектива сразить пулей молодую женщину наводила на всех оторопь. «Нам и в голову не пришло, что она может быть вооружена», — поражалась про себя Джейн. «Да и с какой стати?» «Кэти, пожалуйста», — спокойно продолжала Джейн. «Она стояла ближе всех к женщине. Так близко, что могла бы протянуть руку и забрать пистолет, если бы только та его отдала. Это ничего не решит. Решит, положит конец. Для этого существуют суды. Суды?» Кэти горько усмехнулась. «Его не тронут. Никогда не трогали». Она сильнее сжала оружие, и ствол чуть дернулся вверх, но Иеремей даже не моргнул. Он казался невозмутимым, даже почти довольным. «Видите, друзья мои!» — воскликнул он. «Вот с чем нам приходится сталкиваться. С немотивированной злобой и ненавистью». Он грустно покачал головой и посмотрел на Кэти. «Знаешь, что я чувствую, глядя на тебя? Любовь. И так было всегда». Пророк снова повернулся, собираясь уйти. «Любовь?» — прошептала Кэти. «Любовь?» Джейн видела, как сухожилия на запястьях Кэти вдруг напряглись, видела, как пальцы женщины сжимаются, но собственные ее рефлексы никак не желали включаться. Ее руки, держащие оружие, словно окаменели. Пистолет Кэти выстрелил. Пуля ударила в спину Иеремии. Он упал на колени. В зале началась пальба. Тело Кэти подергивалось и качалось под градом пуль, выпущенных в нее со всех сторон полицейскими. Пистолет выпал из ее рук. Она рухнула, как подкошенная, и упал ничком рядом с телом Иеремии Гуда. «Прекратить огонь!» — завопил Макафи. Прогремели еще два последних выстрела, и все стихло. Джейн опустилась на колени возле Кэти. Кто-то из женщин в зале заголосил, звук был такой пронзительный и жуткий, что казался нечеловеческим. К первой присоединились и другие плакальщицы, и вскоре поднялся оглушительный вой. Сотни голосов изливали скорбь по своему павшему пророку. Никто не оплакивал Кэти Вайс, никто не повторял ее имя. Только Джейн, стоя на коленях на залитом кровью полу, заглянула в глаза этой женщины. И только Джейн видела, как свет в этих глазах померк, когда отлетела ее душа. «Убийца!» — завещал кто-то. «Иуда!» Джейн посмотрела на покойного Иеремию Гуда. Даже мертвый он улыбался.